темпами строительства Тиета обязана Рикардо. Позже, гуляя по холмам, Антониетта прослушала отчет Доны Кармазины. «Я разговаривала со Сканио о том, что ты открыла мне насчет Леоноры. Ну, об этой истории с помолвкой на юге, поездки, пилюли, ты помнишь?» Тиета выразила удивление и беспокойство. «Ты сказала ему, что Леонора не девственница?» «Боже мой, Кармо!» И тут же согласилась. «Если хорошенько поразмыслить, то, пожалуй, даже лучше, что он узнал правду. Благодарю тебя, Кармо. Должно быть, разговор был неприятным». «Да, но я довольна. Мне представлялось, что он порвет с Леонорой, откажется от нее, не захочет больше видеть. Однако Асканио справился с предрассудком. Он порядочный человек, не захотел даже, чтобы она узнала о том, что я рассказала ему. Он рыцарь». Кивнув головой, Тиета согласилась, но в душе посмеивалась. Она слишком хорошо знает, как поведет себя рыцарь, узнав, что Леонора не девственница. Асканио постарается переспать с ней, это и предвидела Тиета. Если прежде влюбленный он мечтал о помолвке и женитьбе, то, узнав правду, отступил, ведь ни один мужчина в Агресте не женится на обесчищенной девушке. Но именно поэтому глупо отказаться от нее совсем, когда ничто не мешает отвести ее в безлунную ночь в какой-нибудь укромный уголок у реки под плакучими ивами. Итак, проблемы Леоноры решены. Потом останется только пролить несколько слезинок при отъезде. «Какого черта Рикардо так задерживается с возвращением?» — спрашивает она себя, посматривая на реку с высоты дюны. «Нет никаких признаков, что лодка Жонаса близко. Уж не заметил ли служка в церкви похотливые взгляды, приоткрытые алчные уста Доны Эдны, распутнейшей вульгарной особы?» «Ты озабочена, Тиета? Если я поступила дурно, скажи мне». «Ты поступила очень хорошо, Кармо. Я думала о подлеце женихе». «А с Элизой ты тоже говорила?» «Нет, с Элизой Дона Кармазина не разговаривала. Она не пыталась уговорить ее выбросить из головы безумную мечту уехать с Тиетой в Сан-Пауло, захватив Астерио в виде багажа. Она еще не перевела дыхание после трудного диалога со Асканио. Не хватает ей мужества, чтобы нанести новый удар. Разочарование Элизы будет, вероятно, посильнее. Та ведь не обладает такой твердостью, как Асканио. Тиете надо набраться немного терпения. Дона Кармазина поговорит при удобном случае, как только Элиза сама коснется этого вопроса. Пусть бедняжка сохранит еще на несколько дней свои иллюзии в отношении Сан-Паула. Первым, однако, заговорил об этом Астерио, когда Тиета вернулась в Агресте. Он посидел втихомолку в баре, пока Перпетуа не отправилась в церковь вместе с сыном-семинаристом, и воспользовался ее отсутствием. «Я хотел поговорить с тобой, кума. Дело касается нас с Элизой. Но прежде обещай мне сохранить наш разговор в тайне». «Давай, кум, выкладывай, я умею хранить тайны. Ты даже не представляешь, сколько их у меня в душе. Потому ты и бюст такой большой». Она весело рассмеялась. «Есть затея одна у Элизы. Если она еще и не говорила с тобой, то непременно будет просить тебя взять нас в Сан-Пауло, чтобы ты устроила меня на работу и выделила нам комнату в своей квартире». «Говорить она еще не говорила, но уже намекала. Ты-то хочешь ехать?» «Боже, меня упаси!» Но тут же спохватывается, как бы не обидеть Тиету. «Я хочу сказать, мне, конечно, было бы очень приятно жить в твоем обществе. Ты нам больше, чем сестра, стала нашим провидением. Но нет у меня охоты жить в Сан-Пауло. Там я буду не в своей тарелке. Элиза, конечно, горит желанием уехать отсюда, чтобы нам лучше жилось. Но я-то знаю, что из этого получится. Там ведь бедным гораздо хуже, чем здесь». «Ты прав, кум, именно так. Но ты можешь быть спокоен. Этого не случится, нет. Тебе действительно будет плохо там, а место жены рядом с мужем.